старуха Нищенко поручила купить ей «Таймс». Ничего другого бедняжке не нужно, только утреннее «Таймс». Полицейский пригрозил соноповесткой за неосторожный переход. Мужчина эксгибиционировал за колонной в метро. «Ух!» Выносом рук она показывала величину. «Одна фута! О, стыд какой! Такая вот штука!» «Такая вот штука тебе понравилась?» Улыбнувшись, говорил Мозес. «О, нет, нет, Мозо. Она очень гадкая». Картина полулежа в сломанном кресле с откинутой спинкой, Мозес ласково и недоверчиво, пожалуй, смотрел на нее. Жар, в который его бросало по пути сюда, уже не накатывал. Даже запахи оказывались терпимее, чем он ожидал. Меньше ревновали к нему кошки. Давались погладить, он стал привыкать к их сиамским воплям, в которых дикости и оголодалости было побольше, чем в мяуканье американских кошек. Потом она говорила: «Вот эта блузочка, сколько я заплатила? Ну-ка скажи». «Ты заплатила? Сейчас, сейчас скажу, ты заплатила $3. «Нет, нет», — кричала она, «60 центов на распродаже». «Не может быть. Эта вещь стоит $5. Ты самая везучая покупательница в Нью-Йорке». Польщенная, она зажигала прищуренный глаз и снимала с него носки, растирала ноги. Несла ему чай, подливала двойную дозу Чивас Ригл. Для него она держала все только лучшее. «Хочешь, дорогой птенчик? Ты ведь голоден?» Холодный дождь хлестал обезлюдевший Нью-Йорк суровыми зелеными розгами. «Когда я прохожу мимо агентства «Северо-Запад-Восток», меня всегда подмывает узнать, сколько стоит билет до Токио». Омлет она поливала соевым соусом. Герцог подкреплялся. Все было соленое. Он выпивал неимоверное количество чая. «Мы купаемся», — говорила Сона и начинала расстегивать его рубашку. «Пойдем». От пара чай, ванна, отставали обои, обнажая зеленую штукатурку сквозь золотистое кружево радиоприемника, звучала музыка Брамса. Кошки загоняли под стулья креветочью скорлупу. «А, да-да, конечно, конечно», — говорил он. Она шла пустить воду. Он слышал, как она распевала, прыская на воду сиреневым составом и высыпая пенящийся порошок. «Интересно, кто сейчас трет ей спину?» Сона не ждала от меня особых жертв. Ей было не нужно, чтобы я работал на нее, обставлял квартиру, ставил на ноги детей, вовремя приходил к обеду или открывал ей счет в ювелирных магазинах. Ей всего-то и нужно было, чтобы время от времени я приходил. Но есть уроды, которые отворачиваются от подарков судьбы, предпочитая грезить о них. Забавен и чист был наш идиш-французский диалог. Я не слышал от нее ущербной правды и грязной лжи, каких наслушался на родном языке, и ей вряд ли могли навредить мои простые повествовательные предложения. только ради одного этого».